Спонсор данного выпуска – магазин skinon.ru. Лучшие виниловые наклейки и защитные чехлы для твоего гаджета. А для наших подписчиков 10% скидка по промокоду в описании. А также ребята проводят розыгрыш, условия которого можно увидеть под роликом. Всем привет. Это время пранка. Сейчас идем пилить новый пранк. Сейчас будет круто. Здравствуйте. Маленькую колу, ну, я буду здесь. Маленькую колу, значит, маленькую картошку и гамбургер. Пирожок малиной будет? Нет, все. Для картошки соусом? Все, все, все. Спасибо за заказ, пожалуйста. Давайте мы сейчас исправим. Я нечаянно. А вы мне новый дадите, да? А что, правда, что ли? Да ладно. Все случается. Блин, я просто кошелек держал и здесь соскочило. Спасибо большое. Извините, что так получилось. А можно колы набрать у вас? Конечно. Почему? Наливаем, да. А я куплю стаканчик, я переливать буду. Можно же, да? Куда переливать? Ну, стаканчик возьму, куплю вас. Купи наш стаканчик. Давай, ну, 8 килограмм. А может быть у вас это, ну, лейка есть? Что, есть? Лейка. Ну, чтоб сразу... Если об этом узнают, тебе вообще не продадут ни стаканчики, ничего. А что узнаете? Поэтому... А? Нельзя колу мне наливать? Здесь нет. Ты наливай где-нибудь в другом месте. Не, ну я буду наливать и переливать. Тендера не будет. Сейчас а вообще нельзя, да, так делать? Конечно. А почему? Только с нашего стакана, ну, берешь, наливаешь. Ну просто с друзьями там. Делай так, чтобы тебя не... В трубочку. А трубочку можно? И вот эту, как крышечку. А. Ну, я здесь буду наливать тогда. Можно переливать, значит. Можно переливать. Значит, по поводу мифа. Я только что уронил заказ в Макдаке, мне его сразу же вернули. Ну, знаете, что делать? Блядь, завтра же у мамы денег берете, блядь, идете просто заказ, короче, ронять. Друзья будут заказ с пола подбирать, вам дадут новый. Отъебись, мой оператор землю снимает. Один другого украшит. Давайте, друзья, удачи.